Разбойники жарили мясо и пили вино. Атаманша гадала на картах. Говорят мы, бяки-буки, как выносит нас земля. Дайте, что ли, карты в руки, погадать на короля. Ой-ля-ля, ой-ля-ля, погадай на короля. Ой-ля-ля, ой-ля-ля, эх-па! Завтра дальняя дорога, выпадает королю. У него деньжонок много, а я денежки люблю. Ой-ля-ля, ой-ля-ля, а я денежки люблю. Ой-ля-ля, ой-ля-ля, эх-па! Короля карта бита, бит и весь его отряд. Тело будет шито-крыто, карты правду говорят. Вуаля, вуаля, завтра грабим короля. Вуаля, вуаля, завтра грабим короля. И разбойники пустились в пляс.